Глава 20. Елена. Мы квиты. Ходила-ходила по городу, придумав себе кучу дел, мерила его ногами, шлепала по сырой каше. Дома тоска, но и на улице от нее никуда. Вечная холодная моросль, то ли снег с дождем, то ли дождь со снегом. У природы явно грипп, сопли текут. Горло обложено, подхрипывает, подсипывает ветром. Лихорадит бедную. И меня тоже лихорадит. Азарт охотничий проснулся. Чувствую себя, как щенок легавый, взявший первый в своей жизни след. Восторг, нетерпение, страх промахнуться. Замерзло что-то, дай, думаю, в кафешку зайду. Как раз подвернулось. Захожу, а там поэтический вечер. Надо же, даже не предполагала, что такое нынче бывает. На крохотной сценке примостился на стуле дядька лет 60, с пегой головой и широкими ладонями пахаря. Перебирает струны гитары, к усилителю подключенной. Под вполне себе приятную музычку свои стихи читает с легким подвыванием. Получила свой капучино, пристроилась на барном табурете у стойки, других мест не нашлось, все занято, слушаю. Гитара взбрякивает иной раз слишком громко, слов не разобрать, но, может, и к лучшему. Поэт тривиален, как лист оберточной бумаги, глаза его скучны. И так же скучна и в то же время кошмарна вселенная его стихов. Там водятся хищные коломбины, преследующие орликинов с тем, чтобы поменяться с ними кожей. Неудивительно, что тамошние орликины страдают помрачением рассудка и маниакальным бредом. Им повсюду мерещатся пауки и черви. По чертежу бескрылых крыш сползает время черными червями. Бррр! Почему-то вспомнилось гораздо более веселое. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. И сразу вслед за этим прозвучало в голове: я бежала по черному лесу, впереди колокольчиком звенел след. Я нашла ее, эту волчицу, этого оборотня, сожравшего несчастную Элку и убившего моего мальчика. Именно мальчика. Для меня умер не тот, давно потерявший свой прежний облик алкаш, опухший от вечного пьянства, матерившийся и распускавший руки. Умер мой ежик-сережек, толконогий пацанчик, с которым мы купались летом на пляже Анапы, а зимой ходили на лыжах по замерзшей реке, который дарил мне на 8 марта сначала склеенные в детском саду открытки, а потом флакончики дешевых разливных духов, который рисовал дворцы и мечтал стать архитектором. И не важно, что архитектором он не стал, а стал дворником. Не важно, что он стал алкоголиком. Он все равно оставался моим сыном, моим мальчиком. А она убила его. Волчица нашла меня в реальном городе, а я выследила ее в виртуальном лесу Монстериума. Так что теперь мы квиты. Счет 1-1. Я перелопатила всех. Все акуанты на своих сайтах. Боялась, вдруг ее не окажется ни на одном. Тогда придется искать на чужих и просить помощи у тамошних админов. Такое водится. Есть существа в полном неадеквате, те, что начинают гадить вокруг себя, оскорблять других поселенцев, писать похабщину или притаскивают на горбу политические дрязги. И гонят с одних сайтов, они вылезают на других. На них накапливается компромат, и админы делятся такой информацией, стараются таких отморозков не пропускать. Но мне повезло, управилась сама.